Вечность святых видится мне, дом мой небесный в родной стороне. Ночью и днем вижу, как на там, только там, небо чисто от роз. Там, только там, в небе тесно от звезд. Там звуки арф, и повсюду цветы. Там жизни всей моей мечты. Там жизни всей моей мечты. Странник я здесь, трудно в пути, но уж недолго осталось идти. Цепью земных бесконечных дорог, где даже сны в ожидании тревог. Там, только там, небо чисто от гроз. Там, только там, в небе тесно от звезд. Там звуки арф, и повсюду цветы. Там жизни всей моей мечты. Там жизни всей моей. К небу дойти, вот цель моя. Боже мой, умоляю тебя, блудного сына к себе ты прими, ласкай отцо. Меня обними. Там, только там, небо чисто от гроз. Там, только там, в небе тесно от звезд. Там звуки арф, и повсюду.